прикасаться, обнимать за талию, как предписывалось правилами танца. Впрочем, он забыл обо всем и так и стоял в центре зала, уставясь на нее и не замечая любопытных взглядов других пар, круживших в вальсе. «Я было подумала, то есть решила, что больше никогда вас не увижу», — заметила Мелисса. Ее голос заставил Линкольн начнуться и сделать первый шаг. «Если хотите знать, я боялся того же. А когда узнал, где вы гостите, вы знали и не нанесли мне визит? Возможно, вы не совсем сознаете, какое высокое положение занимают ваши друзья. Без их приглашения или визитной карточки меня и на порог не пустят». «Вот как? Почему же я не знала? В Шотландии таких формальностей не соблюдают». «Да и в Англии далеко не везде, но большинство людей не носят герцогского титула. Думаю, мне необходимо встретиться с вашей покровительницей и спросить разрешения нанести вам визит, как полагается». «О, не стоит расстраиваться», — усмехнулась Мелисса. «Меган Сент-Джеймс очень милая дама и, к тому же, понимающая. Уверена, она посочувствует вашим горестям и, к тому же, знает о вас». «Неужели?» «Я спрашивала, знакома ли она с вами», — объяснила она слегка краснея. «На что она, разумеется, ответила отрицательно», — сухо добавил он. «О, только не обижайтесь. Она сама редко бывает в свете. Сент-Джеймсы предпочитают деревню». «Почему же она согласилась вывозить вас в этом сезоне?» — удивился он. «Герцогиня и герцог были друзьями моих родителей еще до моего рождения. Собственно говоря, благодаря им отец с матерью поженились. И поскольку у меня самой появились кое-какие матримониальные планы, Меган и предложила осуществить их в Лондоне. У меня слишком мало надежд найти жениха в Шотландии». «Простите, но в это трудно поверить», — покачал головой Линкольн. Мелисса снова вспыхнула. «Видите ли, иногда мои родственники могут быть несколько устрашающими». Линкольн кивнул. «Должно быть, так оно и есть. Знаю, что Мелисса, дочь вождя клана Макгрегоров, дважды подумал бы, прежде чем подойти к нему и попросить разрешения ухаживать за его дочерью. Правда, вполне возможно, что это соображение его не остановило бы, но другие, очевидно, далеко не так храбры». «Сколько же у меня соперников?» — небрежно спросил он, втайне боясь ответа. «У нее было почти 3 недели, чтобы познакомиться со сливками лондонского общества. Сколько раз он изводил себя этими мрачными мыслями, стоя у герцогского дома и наблюдая, как к крыльцу подъезжает поток карет, откуда выходят щеголевато одетые молодые люди. В отличие от него, двери перед ними незамедлительно распахивались. К кому же они приезжали? К Джастину? Или это все поклонники Мелиссы? Он, естественно, предполагал последнее, не зная, что сыну его светлости было уже почти 20. «Я обнаружила, что ни одного не стоит поощрять», — в тон ему ответила Мелисса. «А меня? Меня стоит?» На этот раз в его голосе не было шутливых ноток. Их глаза встретились, его пальцы застыли на ее талии, движения их замедлились, оба словно не слышали музыку. Линкольн сверхъестественным усилием воли удерживался от того, чтобы не поцеловать ее при всех. Застанет ли он ее когда-нибудь одну, чтобы без помех поддаться этому порыву? Сможет ли когда-нибудь не чувствовать этого порыва в ее присутствии? Возможно, ни тому, ни другому не бывать. Она слишком красива, слишком желанна, и он никогда еще не испытывал подобного влечения ни к одной женщине. На этот раз чары улетучились при виде раскрасневшегося личика девушки. Достаточно красноречивый ответ. Просить большего было бы неприлично, поэтому он поспешил сменить тему. «Я не заметил здесь вашего отца».